Николай Свечин. Выстрел на Большой Морской. Глава первая. Подозрительная смерть. В 5 часов утра 28 февраля 1883 года вице-директор Департамента государственной полиции Благово был разбужен курьером. Выйдя заспанным в халате, он лаконично спросил прибывшего: «Несчастье?» «Так точно, ваше высокородие», — вполголоса ответил курьер, отставной ефрейтор из желтых кирасир. Бывший министр Маков наложил на себя руки. Господин директор департамента выехали к ним на квартиру. Велено и вам прибыть к сему месту. Коляска ждет внизу. Отослав курьера к экипажу, Павел Афанасьевич принялся торопливо одеваться. Эх, Маков, Маков. Он вспомнил свое первое знакомство с ним 8 лет назад, закончившееся ссорой. Благово, в чине коллежского асессора, расследовал тогда в Нижнем Новгороде дело о конокрадстве в гигантских размерах. Лев Савич был уже тайным советником, директором особенной канцелярии при министре внутренних дел Тимашеве и фактически заправлял всем министерством. В 78-м он сменил Тимашева, в 80-м, во времена диктатуры сердца Ларис Меликова, был переведен в главные почтмейстеры. Всесильная княгиня Юрьевская, любовница, а затем и жена императора Александра II, благоволила Макову. Когда Ларис занял его место в МВД, специально для Льва Савича придумали новый пост — Министерство почт и телеграфов. В этом качестве ловкий царедворец вновь хорошо выдвинулся. В его руках оказалась вся перлюстрация империи. Маков возил каждое утро Юрьевской выписки из чужих писем, часто нелицеприятные для императора. Вдвоем они подправляли в выгодном для княгини смысле, и затем она показывала эти строчки стареющему государю. Совсем одуревший от любви к последней своей пассии, Александр Николаевич был уже как воск в ее руках. Он немилосердно карал всех, кто был неугоден княгине, и перлюстрированные письма многим отравили тогда жизнь. Но случилось 1 марта 1881 года. Великий реформатор и великий грешник был смертельно ранен бомбой на Екатерининском канале. Новый государь Александр III уже через месяц выгнал ретивого почмейстера в отставку. После этого у Макова начались неприятности. Ревизия выявила большое хищение по канцелярии МВД в бытность его министром. Называли вполголоса фантастическую сумму, недоставало 400 000 рублей. В последнее время опальный сановник, всеми забытый и презираемый, сидел дома и ожидал ареста. И вот, надо полагать, не выдержали нервы. В начале 7-го часа Благово прибыл на квартиру Макова. Бывший министр продолжал жить на казенных площадях, в доме МВД на Большой Морской, 61. Эффектное трехэтажное здание в стиле итальянского ренессанса, построенное кавасом, выходило главным фасадом на Мойку, самый аристократический квартал столицы. Неудивительно, что покойнику не хотелось отсюда уезжать. Странно лишь, что его не торопили с выездом. Роскошная квартира министра находилась на 2-м этаже, рядом с зимним садом. Благово обнаружил Макова, лежащим в кабинете подле камина, в луже остывшей уже крови. Одет он был в домашний халат из полубархата с кистями. На груди напротив сердца чернело входное отверстие от пули. В правой руке зажат обшарпанный армейский Смит-Вессон. Лицо искажено гримасой боли и предсмертного ужаса. «Типическая картина самоубийства», — раздался за спиной Благово знакомый голос его начальника. Директор департамента государственной полиции фон Плеве, стройный, подтянутый, с серьезным строгим лицом и умными глазами, прошел на середину кабинета. «Не находите, Павел Афанасьевич? Совсем типическое. Оформите протокол совместно с градоначальником и копии до обеда ко мне на стол». «Расследования разве не будет, Вячеслав Константинович?» «А чего тут расследовать? — искренне удивился Плеве. — Проворовался, попался и стрельнул себя. Очевиднее не бывает. Маков был левша, а револьвер держит в правой руке. И потом взгляните на его халат. Ничего не замечаете? Плеве осторожно опустился на колени, стараясь не запачкаться в крови, и с минуту внимательно рассматривал одежду покойника. Потом поднялся, посмотрел на Благово недоуменно и немного раздражительно. Что же я должен был заметить, Павел Афанасьевич? По мне так все обыденно. Не темните, что вас насторожило? Пола халата не оплавлена близким выстрелом, и на ней совершенно отсутствует пороховой нагар. Посмотрим теперь, что на коже. Благово отдернул полу халата и ворот батистовой рубахи и удовлетворенно крякнул. — Что там? — нетерпеливо спросил директор департамента. — Конус пламени при выстреле, как известно, равен по своей протяженности длине ствола. У нас здесь Смит-Вессон образца 1871 года, так называемая модель номер один. Длина ствола у нее 8 дюймов. Значит, при выстреле в упор или с этого расстояния ткань халата должна была загореться, либо, как минимум, порыжеть. Отставить револьвер на такое расстояние самоубийца мог. Но вот как быть с воздействием пороховых газов на кожу? На ней должен был остаться, как его называют судебные медики, пояс ожога. А вокруг него, вбитую под кожу силой выстрела, находились бы копоть и во множестве порошинки. Пояс ожога остается при выстреле с расстояния 0,8 аршина, 60 сантиметров. Здесь же мы наблюдаем чистое входное отверстие без всяких порошинок. Вывод. Стреляли не в упор, а с расстояния примерно в аршин. Разве невозможно самому вытянуть так руку? На аршин. Только если чимпанзе. И потом, повторюсь, Маков был левша. Это-то вы откуда знаете? Когда я впервые познакомился с ним в 76-м году, то обратил на это внимание. Так делает всякий сыщик автоматически. Плеве замолчал, отошел к окну. Постоял так некоторое время, потом повернулся к своему вице-директору и сказал. — Павел Афанасьевич, я всегда признавал ваше превосходство и опытность в уголовно-сыскных вопросах. Видимо, вы сейчас правы. И если это убийство, выдаваемое за самоубийство, то следует немедленно сообщить об этом министру графу Толстому, а он, надо полагать, распорядится о следствии. Но, чтобы доложить его сиятельству определенно, ваших теперешних наблюдений пока недостаточно. Осмотрите тщательно кабинет и всю квартиру, расспросите домашних и прислугу, словом, начните розыск. Слушаюсь, Вячеслав Константинович. Тут из шинейной раздались энергические шаги, и в комнату влетел товарищ министр внутренних дел генерал-лейтенант Оржевский. Увидев распростертое на полу тело, он снял фуражку, перекрестился, потом, нагнувшись, внимательно рассмотрел труп Макова. Зыркнул на полицейских своими желтыми совиными глазами. — Как ловко угодил, а? Нервишки сдали. Ну-с, быстренько составьте протокол и отдайте копию мне. Я сам передам графу. В качестве товарища министра Оржевский заведовал всей полицией империи и являлся поэтому непосредственным начальником Плеве. Вид Петр Васильевич имел задорный и несколько вызывательный. Слыл в свете острословом и любил заводить себе недругов. Статский советник Благово имеет сомнения, осторожно проговорил директор департамента. Какие еще тут могут быть сомнения? В чем? — изумился генерал-лейтенант. — В том, что Маков сам себя застрелил. — Да вы что? — ахнул Оржевский. Осмотревшись, он сел верхом на ближайший стул, зажал подмышкой саблю и приказал. — Докладывайте! Павел Афанасьевич сжато сообщил свои соображения. Заведующий полицией наморщил лоб, помолчал несколько секунд, потом согласно кивнул. — Точно! Этот дурень был левшой, сейчас и я это припоминаю. Что намерены делать, Вячеслав Константинович? Провести негласное расследование. Одобряю, но только своими силами. без привлечения Грессера. Генерал-лейтенант Грессер был новый петербургский градоначальник, только что назначенный. Оржевский уже успел с ним поссориться и старался теперь насолить ему при каждом удобном случае. Пробыв в квартире Макова еще минут 10, начальство удалилось, и Благово остался один. Он начал с осмотра помещения. Жена и трое детей покойного, потрясенные случившимся, сидели в обнимку в гостиной. Двое младших плакали в голос. Оставив допрос вдовы на ужо, сыщик прошел в спальню бывшего министра и сразу же обнаружил на разобранной постели лист синей сахарной бумаги, заляпанный воском. Понюхал. Пахнет нашатырем. — Что покойный вчера лечился от простуды? — спросил он сопровождавшего его по дому камердинера. Точно так, ваше высокородие. Второго дня барин захворали, так мы давеча капали им на грудь восковую свечку. Старый домашний способ лечения простуды. На растертую нашатырем грудь больному клали лист плотной, так называемой сахарной бумаги, и топили на нее свечной воск. Кстати, очень хорошо помогало. Ага. Значит, господин Маков собирался вылечиться, а не помирать. Камердинер промолчал. — А, кстати, любезный, кого ты впускал к нему вчера вечером? — Никого не впускал. Через парадное-то. К нам уже давно никто не ходит с тех пор, как... А к черным дверям, Лев Савич, наказали не подходить. В те двери они сами впускали, а кого, то нам неведомо. — И давно у вас этак заведено? — Еще когда их высокопревосходительство были министром внутренних дел. Ну, сами понимаете, там пропасть всего секретного, чего нам, прислуги, знать не положено. — И часто такое бывало? — Так раз-то в неделю завсегда. — И ты никого никогда не видел из этих секретных посетителей? — Упаси бог, ваше высокородие. Очень серчали. Прохор, что до меня служил, зато и рассчитали, что любопытство проявлял. Рожу в коридор высовывал, когда не велено. Мы уж знаем. Ежели барин такой приказ дали, сиди и не шелохнись. Надо им будет, звонком вызовут. Даже литерадное идти не смей. Эк, у вас строго. Но ведь барин твой давно уже не министр. Ну и что? Когда они почтвами заведовали, так еще гуще началось, едва ли не через день. Как его, правда, вчистую уволили, то прекратилось. А вчера, слышь, опять наказали. Я подумал, сызнова секретные дела начались. Может, барина опять на службу возьмут, а то скучали очень. Да на нас злились. А чего злиться-то? Я, что ли, его рассчитал? А как жена Льва Савича к этому относилась? — Известно как. Не нравились ей все эти секреты. Боялась, как бы чего дурного из них не вышло. Тайны какие-то, заговоры. А права оказалась барыня Софья Александровна. Вот чем оно кончилось-то. Стрельнул барин себя. Великий грех совершил. Видать, в такое вляпался, прости господи, что деваться уж стало некуда. Опять люди говорят, в хищениях его больших подозревали, а прежние годы. Правду бают, ваше высокородие? Правду. Как тебя Арестом зовут? Правду, Арест, тебе сказали. В министерстве ревизию сделали, не досчитались 400 000 рублей. Аккурат в те годы пропали, когда твой барин должность отправлял. Эхма! Горестно вздохнул камердинер. 400 000. Да чего жадность-то людей доводит? А потом жизни себя лишать. Эх, грех! Как теперь бедная Софья Александровна с тремя детьми на руках жить-то будет? Младшему Левушке 6 еще нет, а имения никакого барин не нажил. Пенсию-то хоть вдове дадут, ваше высокородие? Это государь решит. Скажи мне лучше, Арест, почему так вышло, что ты выстрела не слышал? А я слышал, как уже сейчас соображаю. А тогда подумал, Яков, это наш кухонный мужик, печь в постирочной растопил. Ну и трещали они сильно, дрова-то. Сырые шибко. Кто только таких всучил. Так трещали страсть, будто кто из ружья палил. Ну, я и не подумал, на что плохое. Был там один на вроде щелчок, не в пример другим, особливый какой-то. Вот я сейчас и думаю, то был выстрел. А тогда решил — дрова. Когда последовал этот щелчок? Близко часа ночи, точно не скажу, дремалось мне. А когда ты барина мертвым нашел, ты ведь его нашел? Точно так, ваше высокородие, я. Например, на после трех. Уснувши было, а проснувшись, встал по малой нужде и пошел в клозет. Гляжу, а в кабинете-то лампа горит. Не положено. Я зашел задуть и увидел. Тут Орест всхлипнул. Хороший был барин-то, веселый. А теперь как они станут жить? С квартиры-то сгонят, меня отставят, как пить дать. Вам, ваше высокородие, камердинер не нужен. Я уж самому министру прислуживал. Обращение знаю. Я тебя запомню, Орест. Что смогу, сделаю. Но сейчас не до того. Скажи лучше, почему ты подумал, что Лев Савич сам застрелился? Так орудие-то у него в руке. Разве вы не видите? Понятно. Что же он тогда от простуды лечился, если все одно помирать? Камердинер задумался, потом сказал радостно, словно открытие сделал. Полагать надо, ваше высокородие, что до ночи у него еще надежа была, мол, обойдется. А кто-то к нему пришел и известие принес, что не обойдется. И не осталось надежи. Он и наложил сам на себя. «Правдоподобно», — похвалил слугу Благово. «А где барин секретные бумаги держал?» «В кабинете, в несгораемом шкапу». «А еще где?» Арес замолчал. Было видно, что он знает о тайнике, но не хочет говорить. «Ладно, проводи меня дальше по квартире». Они продолжили обход, и вскоре Павел Афанасьевич оказался в образной. Маленькая комната без окон, с решетчатой дверью, была внутри вся увешана иконами. В четыре ряда они покрывали стены, в темноте тускло горело 8 или 9 лампад. Пахло ладаном и деревянным маслом. — Очень набожный был? — не то слово. Все посты блюв, а службу знал лучше батюшки. У нас, изволите ли знать, домовая церковь имеется. Так барин там частенько-таки отца Амвросия подправляли, особливо литургию прежде освященных даров. Благово тщательно осмотрел всю огромную квартиру в 12 комнат, потом поговорил с новоиспеченной вдовой. Софья Александровна Макова, урожденная Бороздина, оказалась грузной, почти уже утратившей былую привлекательность, 45-летней женщиной. И без того, видимо, недалекая, она совершенно потерялась от внезапного несчастья и ничего интересного сообщить сыщику не сумела. Трое детей были еще малы, старшей дочери едва минуло 11, прислуга тоже отнекивалась. Арест оказался из них самым сообразительным и осведомленным. Выстрела никто не слыхал, ночных гостей никто не видел. Закончив с расспросами, Благово принялся за обыск маковского кабинета. Подошло уже время обеда, и Арест принес ему с кухни холодной телятины, калачей и чашку консоме. Время от времени занятие сыщика прерывало появление посторонних. Так около 11 ввалилась целая толпа во главе с министром юстиции Набоковым. Пришел ненадолго государственный секретарь Половцов, покойный являлся членом Государственного совета. Высокий, надменный. Осмотрел брезгливо тело. Его увезли только к вечеру. Написал и отдал курьеру записку для государя и удалился. Также ненадолго заехали судебный следователь и полицмейстер первого отделения. Дольше всех проторчал статский советник Виноградов, исправляющий должность начальника петербургской сыскной полиции. Путилин второй год по состоянию здоровья пребывал в отставке. Вместе с двумя агентами он по пятам ходил за Павлом Афанасьевичем и повторял все его действия. Благовод так и подмывало спросить коллегу, что он думает об отсутствии копоти на платье трупа, но он удержался. Всегда полезно, когда следствие ведется параллельно кем-то еще. Ум хорошо, а полтора лучше. Но подсказывать нельзя, иначе какое же здесь тогда соревнование? Сам Виноградов ничего на сей счет не говорил. Было ясно, что версия самоубийства его устраивает. Он выгреб из несгораемого шкафа Макова все бумаги и, довольный, уехал. Благово наконец-то остался один. Можно было приступать к поиску тайника. Он нашел его почти сразу. Сказалась опытность. В массивном письменном столе хозяина оказалась двойная задняя стенка. Осторожно выдвинув ее по специальным замаскированным полозьям, Павел Афанасьевич обнаружил за ней три письма. Почерки на всех трех письмах были разные, и ни один из них не принадлежал самому Макову. Похоже, что бывший министр почты и телеграфов не только вскрывал и переписывал чужую корреспонденцию, но в исключительных случаях и воровал ее. Перлюстрация — одна из самых охраняемых тайн в империи, но Благово по роду службы знал о ней в деталях. Никогда оригиналы писем не изымались, а только копировались, после чего запечатывались заново и отсылались адресату. Здесь же Маков решился на прямое хищение. Видимо, эти депеши представляли для него особый интерес. Когда Благово просмотрел все три письма, он понял, насколько серьезным оказалось дело о возможном убийстве действительного тайного советника Льва Савича Макова. Серьезным и даже опасным, и в первую очередь для него самого. Но деваться было уже некуда. Следовало срочно доложить о находке Плеве.